ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय So this is the seventh day. Итак, седьмой день мы говорим о седьмой центральной концепции преданности. И как обычно, как мы уже слышали в предыдущих лекциях, если вы не услышите эту лекцию, то вы знаете уже, что будет. Не сработает. И это понятие называется Дридриша Вичар. Это понятие, о котором часто говорил Бхактисиддханта, и он плакал часто, когда говорил об этом. Как это перевести? Видящий и видимый. Если вы слышали все предыдущие лекции, вы должны понимать эту лекцию также, потому что хотя мы слышали столько всего о предании, о служении, о доставлении наслаждения, о обязательствах, о смирении, о бессмысленности этого материального мира, мы должны понять и эту концепцию, потому что если вы не понимаете это понятие, то вы в иллюзии, хотя мы можем понять все остальное, мы тем не менее в иллюзии. Почему? Если мы думаем, что я понял, что такое преданность, я служу, я понял, что такое тщетность, бессмысленность, я понял, что такое смирение, но есть проблема, потому что чистый преданный так не думает. Чистый преданный думает, что он не думает, что я видящий. Он считает Кришну видящим, а я объект видения. Я приведу пример, если трудно понять. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, это его цитата из него, он говорит об этой концепции, он на самом деле продвигал эту концепцию, он говорит, я вижу статую, вот это в духе наслаждения, такое мышление. Преданный идет в храм, и он видит Кришну. И он говорит, «О, Кришна, я предан Тебе, я буду повторять Твои имена, я буду делать все для Твоего наслаждения, и этот материальный мир бесполезен, пожалуйста, прими меня». Но, тем не менее, он в иллюзии, если он думает, что я вижу статую. Вот это в духе наслаждения происходит, тогда как он должен думать, что Божество видит меня, и вот это называется даршаном. Итак, мы должны думать, если у нас есть вера в этот мир, то это называется наслаждение. Объект этого мира для моего наслаждения — такая психология из-за того, что мы не получили инициацию в духовное знание. Суть в том, что мы должны всегда помнить, что Кришна меня видит. Мы заинтересованы, конечно, в том, чтобы увидеть Кришну, но мы хотим, чтобы Кришна нас видел, и в этом процессе мы увидим Кришну автоматически. То есть Кришна приходит, чтобы встретиться с нами, и мы автоматически увидим Кришну. Вот это называется Дридриша Вичар. Кришна наблюдает, а мы — объект наблюдения. Не то, что я все понял. Вот о чем я хочу сказать. Я понял Тучхикритам, я понял смирение, я понял Критартху, я понял служение, предание. Нет, мы не должны так думать. Мы должны думать, что Кришна всегда наблюдает за мной. Хорошо, мы поняли все, но в процессе понимания всех этих вещей мы не должны забывать, что Кришна наблюдает за нами. Вот о чем я хочу сказать. в процессе получения даршана Господа, в процессе посещения храма, получения даршана, созерцания Божества, мы не должны забывать, что Божество или Кришна в вашем сердце также видит вас, потому что если вы забываете об этом моменте, вы в иллюзии. И это легко забыть. Очень легко. Мы служим Кришне, мы слышим столько всего в лекциях о смирении, о бессмысленности этого мира, о стольких всяких разных моментах. Мы помним обо всем этом, мы помним о служении, о смирении и так далее, но мы забываем, что Кришна смотрит за нами. Вот это мы забываем. Итак, я смотрю на Кришну, я усваиваю Его наставления. Легко так думать, так ведь? Мы, вернее, склонны так думать, так ведь? И... Окей, но мы должны помнить, что Кришна наблюдает за мной. Это важнее, чем думать, что я понимаю все это. Это менее важно. То есть, делая все это, мы не должны забывать, что Кришна смотрит на нас. Например, Арджуна сражается в Махабхарате, и он сражался с Бхишмой, с Карной. Это была серьезная битва, но он всегда помнил, что Кришна со мной. Он следит за мной, смотрит за мной. Вот мы должны всегда помнить об этом. Мы склонны забывать, что Кришна со мной. И он смотрит на меня, как Параматма, как Святая Душа в сердце, в моем сердце. Этот момент должен быть так в Шримад-Бхагаватам, в 4-й песне, в 5-й главе. 54 стих. Прекрасный стих Шримад Бхагаватам. Этот стих. Саммеманам авидхайет са анураг авлоканам. This is important. Translation. Lord is always smiling. Перевод. Господь всегда улыбается, и преданный всегда должен видеть Господа в этом образе. Когда он, то есть Господь, смотрит милостиво на преданного. То есть преданный должен видеть Господа и думать, что Господь видит его милостиво. И тогда это становится полноценным процессом, завершенным. Итак, то есть все те лекции, которые вы слышали до понимания этой концепции, вы думали, ну хорошо, я вижу Господа, я воспринимаю Господа, не так ли? Хорошо. Я предаюсь Кришне, я служу Ему, я понимаю Его наставления. Это 50% было. Следующие 50% — это понимание, что Он также видит вас. Итак, мы должны всегда помнить, хорошо, замечательно. Я думаю, что этот мир, в нем нет ничего стоящего. Наряду с этим, мы также должны думать, что думает Кришна обо мне, когда я думаю, что этот, в этом мире нет ничего стоящего. Это вот другие 50%. Вот что значит дридришавичар, видящий и видимый. Иными словами, словами Валабачари, он говорит, сознание Кришны значит помнить Кришну. Хорошо, но это только 50%. Следующие 50% — это преданный должен всегда помнить также, что Кришна помнит его. И на самом деле, когда преданный способен помнить 24 часа в сутки, что Кришна помнит его, это совершенство преданности. Вот это видение и видящий. Видящий и виден, и виден, и видимый. Вот почему я сказал, что предыдущие 6 лекций — это 50%. Если вы подумали, что даже до этой лекции это слишком много, но это имейте в виду, что это только 50%. Нужно еще дридриша вичар. Мы не должны забывать. Это важный момент. Вот почему одно из имен Кришны в Бхагаватам — это Дриштари. То есть Кришна — Он видящий. Мы — те, кого Он видит. Мы — объекты Его зрения. а не он объект нашего зрения. Это важный момент. Когда мы служим Кришне, мы должны помнить, что Кришна почувствует, что Кришна, о чем Кришна думает, когда я служу Ему. Откуда мы знаем, что, о чем думает Кришна? Вопрос в этом. Посредством Писания мы должны обладать этим знанием. Все есть в Писаниях. Вы должны слушать преданных, и они вам расскажут, что Кришна будет думать, если вы будете делать это, делать то. Если вы будете делать это, вот что подумает Кришна, они скажут. В этом смысл видения и видящего, видящего и видимого. Мы должны повторять святое имя и думать, о, Кришна наблюдает за мной, когда я повторяю, что думает Кришна. Если я повторяю так, что Кришна думает, если я вот так повторяю, или если я повторяю, думаю о ерунде, что Кришна подумает, если я не думаю о ерунде? Это есть в Писаниях. Если вы не знаете, спросите у преданных. Вот что значит видящий и видимый. Так что... Шрила Прабхупада пишет в Шримад Бхагаватам во второй песне, во второй главе, в 17 стихе. Шрила Прабхупада пишет 2.2.17. Шрила Прабхупада. Я цитирую. «Поэтому чистый разум и ум, они сливаются с Господом. Господь и служение Ему тождественны, то есть на абсолютном плане. Поэтому чистый разум и ум, они сливаются с Господом. И таким образом живое существо не остается уже само видящим, оно становится объектом видения, трансцендентным объектом видения Господа». Это очень важная строка. Очень глубокая строка, если вы понимаете, что Прабхупада говорит во второй главе второй песни, 17 стихе. «Господь тождественен своему служению, не отличен от Него, будучи на абсолютном уровне. Поэтому чистый разум и ум сливаются с Господом, и когда желание чистого преданного и желание Господа становятся одним, когда цели преданного сливаются с целями Господа, тогда живое существо уже не остается видящим, оно становится объектом видения. Как же понять эту концепцию видящего и видимого? Что делать? Вы как всегда думать, что Кришна наблюдает за мной? Как всегда думать, что Кришна почувствует? Когда я делаю это и то, что делать? Прабхупада говорит, вы должны слиться с Господом. И это не является концепцией майявады. Слиться с Господом значит, вы должны слиться своим умом и разумом, с умом и разумом Господа, то есть своими желаниями, с желаниями Господа. Вот тогда мы по-настоящему можем осознать вот эту концепцию видящего и видимого, иначе это невозможно. В Шри Сампрадае это называется самлеш. Самлеш Бхава. Так как мне слиться своими желаниями с желаниями Господа? Вы должны знать, что есть желание Господа. Как мне узнать об этом? Что он чувствует? Желания какие у него и чувства какие? У ума есть чувства, у разума есть мысли. Прабхупада говорит, когда разум и ум слиты с разумом и умом Господа, когда ваши чувства становятся едиными с чувствами Господа и мысли с едиными с мыслями Господа, как это сделать? Вы должны знать, что чувствует Кришна, что он думает. Вот мы о чем мы говорим. Кришна смотрит за нами, что мы делаем. Как вот, что Кришна думает и чувствует, когда мы что-то делаем. Когда мы сможем это сделать, мы всегда сможем видеть Кришну, помнить о Кришне как о видящем, о себе как о видимом. Шрила Прабхупада в 2.2.17 это говорит. Эта концепция видящего и видимого, в этом нет ничего нового. Некоторые люди говорят, о, это дал Бхактисиддханта. Прабхупада говорит это, он цитирует это, видящий и видимый. Это очень важно, важная концепция, потому что без нее наша преданность — это только 50%. Так что, есть ли вопросы? Any questions for this? На практике что значит я не вижу статую Кришны? Okay, на практике, когда кто-то идет в храм, он идет и получает даршан Господа. Как правило, мы думаем, обычно мы получаем даршан Господа, и мы думаем, о, Кришна так прекрасен, он так красиво одет. Хорошо, мы должны так думать, но это лишь даршан на 50%. Это не важно. Важнее, когда вы думаете, а видел ли Кришна меня или нет. Вот что это значит, видящий и видимый. Что Кришна думает, когда он видит меня? Это гораздо более важный фактор, чем когда вы его смотрите на него. Допустим, если вы идете встретиться с каким-то великим человеком, с премьер-министром, там собрание какое-то организуется, заседание, и вы идете и сидите за столом, там много людей сидит, и премьер-министр читает лекцию, вы сидите там в одном углу, и вы увидите его, о, премьер-министр, как он одет красиво, как он хорошо говорит, у него столько качеств, он такой привлекательный. Хорошо, но во время заседания премьер-министр вас не заметил, он вас не видел. Он вас не замечает. Что вы почувствуете? Мне назначили встречу, я пришел, но меня не заметили. Он не заметил меня. Вы не очень себя хорошо почувствуете. Боже мой, что происходит? Вот в этом смысл. Столько раз мы идем на даршан Господа, посмотреть на Господа. Но хоть раз мы подумали, я пошел увидеть Кришну, но Кришна меня видел? И даже если он меня видел, что он подумал? Что он чувствовал? В этом смысл, что Кришна нас видит. Когда получаете даршан Господа, вы не должны видеть его, вы должны думать, что Он видит меня, в этом смысл. Никто не думает, все ходят в храм, столько людей ходят в храм, но они не думают, Боже, как, что Кришна почувствует, когда Он видит меня. Если преданный так думает, что Кришна почувствует, когда Он видит меня, что Он подумает? Вот он тогда никогда не пойдет. Он будет делать свою домашнюю работу и потом пойдет в храм, не так ли? И тогда уже разница совсем другая. Преданный, который идет в храм, и он только видит Кришну, и он забывает об этой концепции видящего и видимого. Вот такой преданный. Он идет в храм, получает даршан, возвращается и продолжает свою жизнь. Но преданный, который идет в храм, и он видит Кришну, Кришна красив, да, он так прекрасно одет, но затем он подумает, Кришна видит меня, что он чувствует при этом? О, Кришна, прежде всего, видишь ты меня или нет? Ну, я так нечист, зачем тебе меня видеть? И он надеется, что однажды Кришна его увидит. Когда он его увидит? Когда? Когда? Он будет совершать свою преданность чисто и за пределами храма, не только внутри храма. Когда он покидает храм, он идет в храм, он получает даршан, он видит Господа, о мой Господь. Я знаю, я нечист. Я знаю, ты не смотришь на нечистых людей. Но я надеюсь, что однажды ты бросишь на меня свой милостивый взгляд. Я знаю, я не знаю, что ты чувствуешь, поскольку я совершаю столько оскорблений, столько ошибок. Конечно же, ты недоволен мною. И завтра я снова приду. Я постараюсь с чистой преданностью служить тебе и Я вернусь домой, я буду внимателен и буду совершать чистое преднослужение. Я буду служить тебе, чтобы завтра, когда я вернусь к тебе, когда ты увидишь меня, ты обрадуешься, что да, он сделал свою домашнюю работу. Разница большая, не так ли? То есть это все изменит. Все изменит. Вот в этом смысл того, что божества видят меня. Итак, для нас мы видим Кришну. Это не так важно. Вот, когда Кришна видит нас, вот этот момент мы должны помнить, это важнее. Каково видение Господа? И другое значение видящего и видимого. Это одно значение видящего и видимого. А другое значение видящего и видимого. Кришна не видит нас. Кришна также видит материальный мир. Он видящий. Мы должны учиться тому, то есть как Кришна воспринимает этот материальный мир. Это еще одно значение видящего и видимого. Как он воспринимает этот материальный мир. Мы должны смотреть глазами Кришны, не своими глазами. Как, например, Прабхупада отправился в Нью-Йорк, по-моему, в Лос-Анджелес, и там какие-то преданные повезли Прабхупаду на прогулку. Прабхупада поехал, он шел спокойно, преданные сказали Прабхупаде: видите, какие небоскребы, да, красивые здания. Прабхупада сказал: эти люди такие глупцы. Прабхупада сказал: такое красивое здание. Хорошо, оно временно, оно будет разрушено. И вы, американцы, такие разумные. Но вы вложили весь свой разум в создание чего-то временного. Это будет разрушено. То есть вы разумные, но вы глупцы, потому что вы не знаете, куда применять вам ваш разум. Вы должны применять свой разум на понимание вечного, а не временного. И почему Прабхупада смог это понять? Как мог Прабхупада смотреть на эти прекрасные здания, но в то же время помнить, что все это временно, потому что он видел глазами Бога? Видящий и видимый, значит, стараться учиться тому, как видеть глазами Бога. В глазах Бога все временно, и Прабхупада, он видит глазами Бога, потому что у него есть знание. Он знает, как видит Бог. Это другой смысл, другое значение видящего и видимого. Так мы забываем, не так ли? Мы смотрим на прекрасную девушку, и мы забываем обо всем. О, как она красива. А Прабхупада никогда не забывает. Прабхупада, он видит красивую девушку, и он никогда не забудет, что ее красота временна. Он не привлечется, потому что он чистый преданный. Почему? В чем разница между Прабхупадой и нами? Недостаточно сказать, что Прабхупада велик. Суть в том, почему он велик, почему он не привлекается тем, чем я привлекаюсь, хотя у меня тоже столько знаний. Тем не менее, поскольку Прабхупада знает эту концепцию видящего и видимого, он не видит прекрасную девушку, он своими глазами, он видит эту, то есть он видит глазами Кришны эту красивую девушку, и глазами, в глазах Кришны эта девушка некрасива. Пусть даже в глазах смертных она красива. Но в глазах Кришны гопи прекрасны, Лакшми прекрасны, у него гораздо более красивые женщины. Наша красота временна, его не интересует эта красота. И если Кришна не проявляет это к этому интереса, мы тоже не проявляем. Вот это еще одно значение видящего и видимого. Два смысла. Во-первых, мы должны всегда помнить, что Кришна смотрит за нами. Мы должны всегда помнить, что Кришна подумает, как он почувствует, то есть как он воспринимает наше служение Ему. И другое значение — это мы должны учиться видеть глазами Бога, воспринимать этот материальный мир глазами Кришны. Это два значения видящего и видимого. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki.